Глава 41. Джошуа Джонс закончил стажировку в университете и явился на инструктаж к Идриту Пойнтону. «На этот раз будешь работать под прикрытием. Тебе строго запрещается драться с врагом, принимать чью-либо сторону, спасать девушек в беде. Ты едешь не в Испанию разгребать бардак. Тебе предстоит встреча с куда более безжалостным, коварным и рациональным врагом. Твоя цель — собрать информацию и свидетельство его силы. Больше ничего не требуется. Итак, объясню, что мне от тебя нужно. Буду краток. У тебя слишком много дел. Придется изучить много документов и как следует подготовиться. Потом ты уедешь. Эта миссия самая сложная и опасная. Еще никто из наших агентов с подобным не сталкивался». Идрит замолчал и угрюмо добавил: «В случае провала последствия будут катастрофическими». Хотя Пойнтон пообещал быть кратким, инструктаж перед вручением документов затянулся. «Нам известно, что Германия разрабатывает некое супероружие. Никто точно не знает, что это. До сих пор нам не удавалось пробиться через их службу безопасности. Мы оперируем слухами, но если сложить слухи и чрезвычайную секретность этого проекта, есть почва для серьезных опасений, что мы имеем дело с чем-то поистине ужасным. Но это еще не все». Пойнтон улыбнулся краешком губ. «Мы узнали, что с их секретным проектом возникли проблемы. Немцы обратились за помощью к человеку, чье личное дело ты найдешь в прилагаемых документах. Надо узнать, удалось ли им завербовать его, и, если да, далеко ли продвинулись его изыскания. Наша главная задача — остановить их, даже если придется убить человека, который может помочь им найти решение». Пойнтон пристально взглянул на Джошуа. «Тебе поручено это выяснить и при необходимости действовать». Возвращение Джесси Баркера в Англию было далеко не триумфальным. Его арестовали у трапа. К облегчению Джесси у полиции на его счет имелись одни догадки, а не твердые обвинения, и, решив, что оснований для преследования нет, детективы передали его особому отделу. Там его ждал гораздо более пристрастный допрос. Оказалось, в разведке много знают о его прошлом, но поскольку Джесси не совершал преступлений в Британии, причин задерживать его не нашлось. Он отделался несколькими строгими предупреждениями, и его освободили. Теперь Джесси был на свободе, но прошлое его раскрылось, будущее выглядело неопределенным, а в настоящем он оказался в затруднительном положении. У него не было ни денег, ни дома, ни средств к существованию. Со времени его отъезда прошло четверть века, и Англия изменилась. Джесси очутился один в незнакомой стране, хоть та и была ему родиной. С горем пополам он нашел временное жилье, общежитие в лондонском Ист-Энде под эгидой армии спасения. За долгие годы экономической депрессии на подобное жилье возник большой спрос. Многие лишились крова и работы и оказались в той же ситуации, что и Джесси. Временное жилье представляло собой койку в облезлой комнате, которую Джесси пришлось делить с бомжами, алкоголиками и прочим людям, для кого жизненные тяготы оказались непосильными. Но Джесси удалось найти низкооплачиваемую работу на складе компании по продаже дешевой, потасканной, подержанной мебели и снять отдельную комнату в ветхом убогом коттедже, поделенном на квартиры. Годы, проведенные в греческой тюрьме, лишение первых послевоенных лет и тюрьма в Америке, научили его жить скромно. Он поставил себе цель скопить денег, уехать из Лондона и вернуться в родной Брэдфорд, где, как он полагал, у него могли остаться родственники. Путь к осуществлению цели оказался долгим и тяжелым, но в конце концов, спустя почти год, Джесси решил, что накопил достаточно и готов рискнуть. Он написал заявление об увольнении и съехал из съемной комнаты. В обоих случаях не испытал ни капли сожаления. Он сжег мосты. Все его имущество хранилось в небольшом бумажнике. Джесси купил билет третьего класса и сел на поезд, идущий на север. Тем временем Джессика Танниклифф посвятила новой роли всю себя, организовывала работу своих умников и искала подходящее помещение, чтобы эвакуировать их на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Работа помогала Джессике обрести потерянную почву под ногами. Как большинство сотрудников отдела, она работала без выходных и посвящала разведке все силы, но ей это было в радость, ведь так она могла отвлечься от перипетий своей бурной личной жизни и ужасных эмоциональных потрясений, которые ей пришлось пережить. Джессика познакомилась и провела собеседование почти со всеми учеными, которым предстояло работать в ее группе. Оставался один, и для встречи с ним ей пришлось вернуться в родной город. Она села на поезд до Брэдфорда. В портфеле лежало тоненькое досье с именем человека, с которым ей предстояло встретиться — Роберт Бинкс. Ей выделили не такие уж большие командировочные, и она могла бы купить билет в вагон третьего класса, но Джессика третьим классом ездить не привыкла. Как-никак она была богата и могла себе позволить путешествие первым классом. Но если бы она предпочла третий класс, то, возможно, оказалась бы в одном вагоне с отцом. С возвращением в Англию у Джесси возникло чувство, что он расплачивается за прежние грехи, но визит в Брэдфорд вызвал у него полное недоумение. Первым делом он наведался в бывший родительский дом, но район, прежде застроенный дешевыми типовыми домами, сравняли с землей и возвели на этом месте муниципальный многоквартирный дом. Уткнувшись в тупик, Джесси решил пойти к дому, где когда-то жила Шарлотта Танниклифф. Там его снова ждало разочарование. Новые жильцы заселились лишь полгода назад и ничего не знали об истории дома. Он лишь выяснил, что за последние 5 лет дом дважды менял владельцев. Расстроенный вдвойне, Джесси заселился в маленькую гостиницу рядом с центром Брэдфорда, в каких обычно останавливаются командировочные. На ужин подали весьма неаппетитное варево, и его настроение не улучшилось. Утро принесло новые надежды. У Джесси появился план. Даже если новые жильцы дома Шарлотты ничего о ней не знали, можно спросить у соседей. Те наверняка смогли бы ему помочь. Он сел на поезд в Меннингем. Только бы найти Шарлотту. Она наверняка знала, что случилось с его родственниками. Несколько неудачных подходов и захлопнутых перед носом дверей, и Джесси наконец узнал, что случилось с Шарлоттой. Правда, он ожидал услышать совсем другое. Напротив дома Шарлотты жила пожилая пара. Старички были рады поделиться сплетнями даже с незнакомцем. Джесси указал на дом. «Я пытаюсь найти женщину, которая жила здесь, но никто не знает, куда она переехала. Может, вы знаете?» Старички растерянно переглянулись, а потом женщина, маленькая, хрупкая, как пташка, с тонкими ножками и изуродованными артритом пальцами, похожими на когти, неуверенно спросила: «Вы имеете в виду миссис Танниклифф?» «Именно, Шарлотту Танниклифф. Знаете, куда она переехала?» «Она не переехала», — с тревогой ответила старуха. «А вы ее родственник?» «Нет, просто друг. Я был в Америке и недавно вернулся», — добавил он, объясняя свое отсутствие. «Видите ли, мой дорогой...» Старуха повернулась к мужу в поисках поддержки, но поддержки не последовало. «К сожалению, миссис Танниклифф умерла». Она почтительно понизила голос. Джесси онемел, а довольная произведенным впечатлением старуха продолжала. «Такое ужасное дело! Газеты трубили об этом несколько месяцев. Странно, что вы не слышали об убийстве. Но если вы были за границей, тогда понятно». «Вы хотите сказать, что Шарлотту... То есть миссис Танниклифф убили?» Джесси не верил своим ушам. «Нет, мой птенчик». Кажется, старухе давно не было так весело. «Бедняжка покончила с собой». «Но вы же вроде говорили об убийстве», — растерянно уточнил Джесси. «Да-да, но убили не ее. Это она совершила убийство». «Да, дорогой». Она снова повернулась к мужу за подтверждением своих слов. «Да», — послушно ответил тот. Видимо, он подавал голос только когда его спрашивали. «Но кого убили, если не Шарлотту?» Старуха была в черном платье, и Джесси в голову невольно полезло сравнение с вороной или даже со стервятником, который пирует на останках скандала. Женщина вернулась к рассказу. «Любовника ее, красавца, кого же еще?» Она понизила голос и заговорила почти шепотом. «Его тело нашли в каменоломне в Бейлдонских пустошах с многочисленными ножевыми ранениями. И это еще не все!» — шепотом добавила она. Джесси даже пришлось наклониться, иначе он не расслышал бы ее слова, хотя поблизости в радиусе минимум 100 ярдов не было ни души. «Когда его нашли, он был в чем мать родила. Ни клочка одежды, представляете? Верно же, дорогой?» «Да». Джесси начал подозревать, что старик не знает других слов, кроме этого. «А что было дальше с Шарлоттой?» «Ее нашли чуть позже. Повесилась на перилах». У старухи от восторга чуть слюни не текли. «Ходил слух, что она разорилась. А когда полиция вышла на ее след как убийцы, решила, что игра окончена, и наложила на себя руки. Оставила записку, в которой во всем признавалась». Джесси в ужасе и отчаянии отвернулся. Прошел несколько шагов по дорожке под пристальными взглядами стариков, и тогда муж впервые заговорил без наводящего вопроса. «У нее была дочь». Баркер застыл, как вкопанный. Потрясение сменилось изумлением. «Что?» — воскликнул он и снова повернулся к пожилой паре. «Вы сказали... дочь?» То ли для мужа лишняя фраза оказалась слишком, то ли обычный порядок должен был быть восстановлен, но заговорила снова старуха. «Точно же, дорогой!» — сказала она. «Совсем забыла! Дочь же была!» Она огляделась, словно ожидая увидеть вокруг толпу подслушивающих, и снова понизила голос. «Поговаривали, что убили-то любовничка, потому что тот, ну, знаете, подкатывал к дочурке». Она замолчала и слегка покраснела. «Но то были лишь слухи, а я не сплетница». Джесси был слишком ошеломлен и не заметил столь вопиющей лжи, а может, бессознательной самоиронии. «А сколько лет было девочке?» — спросил он. «О, она была уже не девочка, а вполне себе молодая леди. И очень красивая, насколько я помню. Помню, пару раз я даже подумала. Да ты разобьешь немало сердец, птичка моя. Видимо, я не ошиблась», — рассудила старуха. — «Хотя подумать не могла, что она разобьет сердце собственной матери. «Так вы не помните, сколько ей было лет?» Джесси пытался скрыть растущее волнение. «Конечно, помню. 15. Об этом трубили все газеты». «Значит, она была 15-го года рождения», — осмелился предположить Джесси. 14-го, — поправила его старуха. «Кажется, она родилась в сентябре или в октябре 14-го, сразу после начала войны». «А помните, как ее звали?» Джесси еле сдерживал нетерпение. «Ох, как же ее звали?» Старуха задумалась. «Дженнифер или Жаклин, что-то в этом роде». «Нет». Тут старик произнес самую длинную за сегодня речь. «Ее звали Джессика. Джессика Танниклифф. Хотя я слышал, как люди говорили, что она не имела права носить эту фамилию, потому что Танниклифф не был ей настоящим отцом». Окончание фразы Джесси уже не услышал, так что старик зря старался. Пожилая чета проводила его взглядом. Он удалялся прочь по дорожке от дома, спотыкаясь, как слепец. У него была дочь. Джессика, совершенно очевидно названная в его честь. Слезы катились по его щекам. С каждым шагом он слышал ее имя, которое, сам того не осознавая, повторял вслух: «Джессика! Джессика! Джессика!» Одно дело выяснить, что у тебя есть дочь, о существовании которой ты не подозревал почти 25 лет, и совсем другое — найти ее. След Джессики давно затерялся, и он не знал, где ее искать и к кому обратиться за помощью. Поразмыслив, Джесси понял, что у него нет выбора, кроме как преодолеть свою природную неприязнь к стражам закона и пойти в полицию. Там наверняка имелось дело об убийстве, которое совершила Шарлотта, и ее последующем самоубийстве. Возможно, эти записи подсказали бы ему, с чего начать поиски. Джесси немедленно отправился в полицейский участок. Но процедура оказалась гораздо сложнее, чем он думал. Во-первых, он не знал имени убитого и имел лишь смутное представление о том, когда и где было совершено убийство. Но это оказалось лишь первое из многих его проблем. Дежурный сержант разъяснил, как сложно будет отыскать концы. Во-первых, придется лезть в архивы и искать записи. Поскольку дело давнее и давно закрыто, вряд ли кто-то бросится срочно вам помогать. Но даже если дело достанут из архивов, никто не гарантирует, что вы найдете нужные сведения. Есть строгие правила касательно разглашения конфиденциальных данных. Офицеру, который возьмется за ваш запрос, понадобится веская причина и доказательство, что вы имеете отношение к делу. У вас веская причина. Джесси заверил полицейского, что более чем. «Хорошо», — ответил тот, — «я оформлю запрос. Но ничего не обещаю. Могу лишь предложить зайти через пару недель». Денежный запас, который Джесси так старательно откладывал и копил, таял с угрожающей скоростью. Чтобы хоть как-то сэкономить и занять себя, Джесси стал искать дешевое жилье и работу. Сначала он нашел квартиру в разделенном на закутки коттедже типовой застройки на Боулинг-Бэк-Лейн. Арендная плата казалась завышенной для такого обшарпанного жилья, но устраивала Джесси, чей бюджет был ограничен, хотя он и устроился на местную шерстяную фабрику работником склада. Место досталось ему в результате трагического несчастного случая, о чем ему в первый же день, смакуя подробности, поведал коллега. Накануне на фабрику пришла партия шерсти. Тюки требовалось разгрузить с вагонеток и перенести на верхний этаж фабрики. Предшественник Джесси сидел за краном и подцеплял тюки крюком, поднимал их на высоту 4 этажей и загружал наверх. Пытаясь подцепить один из тюков, рабочий не рассчитал время захвата, потерял равновесие и вывалился из открытой кабины погрузчика. 1 минуты хватило. Был жив, а потом бац и умер. Не без злорадства сообщил его новый коллега. Пролетел 4 этажа и упал на каменный пол. Разбился в лепешку. Голова треснула, как яичная скорлупа. Кровь и мозги были тут везде, — добавил он. Лишь через 3 месяца запрос Джесси дал результаты. Его проводили в комнату для допросов в полицейском участке. В комнате находился лишь один офицер в штатском. Когда Джесси вошел, тот поднял голову, но не встал и не поздоровался, лишь коротко указал на стул напротив. Мебели в скудно обставленной мрачной допросной почти не было, только 2 стула за дешевым деревянным столом, который напомнил Джесси времена, когда он работал на складе подержанной мебели. На этом обшарпанном столе лежали 2 пухлые папки, при виде которых у Джесси появились основания для осторожного оптимизма. Полицейский достал из одной из папок чистый лист бумаги и принялся усердно что-то на нем писать. Даже вверх ногами Джесси легко прочел строки, написанные неуклюжими круглыми буквами. «Запрос на выдачу конфиденциальной информации». Офицер впервые заговорил. «Ваше имя и адрес?» «Джесси Баркер, Брэдфорд, Боулинг Бэк Террас, 43, квартира 2». Услышав фамилию Баркер, полицейский замер с ручкой в руке и коротко взглянул на Джесси, но тут же продолжил писать. Джесси стало не по себе. «Так», — сказал полицейский, закончив записывать данные Джесси. «Что вы хотите узнать и зачем?» «Я пытаюсь разыскать Джессику Танниклифф, дочь Шарлотты Танниклифф. Незадолго до войны мы с Шарлоттой состояли в отношениях, но потеряли связь. Я долго был за границей и, вернувшись, лишь недавно узнал о рождении Джессики. Полагаю, она моя дочь». «Можете это доказать?» «Не совсем», — отвечал Джесси. «Но даты совпадают, и сходство имен вряд ли может быть совпадением». Офицер не ответил, но начал медленно просматривать документы в одной из папок. Он читал их очень внимательно, и, казалось, прошла целая вечность, прежде чем он нашел документ по цвету и форме, похожий на свидетельство о рождении. Полицейский невыносимо медленно прочел его, а Джесси уже лихорадило от нетерпения. Спустя долгое время офицер положил свидетельство обратно в папку и посмотрел на Джесси. «Похоже, ваши догадки верны, мистер Баркер. В графе «Отец» свидетельство о рождении Джессики Танниклифф стоит ваше имя. Посему я разрешаю вам доступ к информации о местонахождении мисс Танниклифф, которая у нас имеется, но должен предупредить, что этому делу 9 лет». Он снова порылся в папке и извлек лист пищей бумаги, густо испещренный напечатанными строчками. Заголовок гласил «Для внутреннего пользования». Этот документ офицер не стал изучать так пристально, как свидетельство о рождении. Откашлившись, он произнес: «Судя по всему, после смерти вашей миссис Станиклифф, мисс Станиклифф ненадолго отправили в приют. Так как она была несовершеннолетней, после оглашения завещания матери ей назначили опекуна». Он заглянул в документ. «Некоего Майкла Хейга, проживающего по адресу...» Он снова сверился с документом. «Сесил Авеню, Бейлдон. Это последняя информация о ее местонахождении». «Майкл Хейг. Я смутно его помню», — ответил Джесси. «Кажется, это первый муж Шарлотты. Здесь об этом ничего не сказано, мистер Баркер. Джесси снова обратил внимание, что, произнося его фамилию, офицер словно испытал легкое смятение. «Спасибо за помощь. Вы очень помогли». И Джесси откланялся и с облегчением покинул полицейский участок.